счастье. В одном из своих воспоминаний Иван Ильин записал следующее. «Когда мне стукнуло 8 лет, бабушка подарила мне на елку красивую тетрадь в синем софьянном переплете и сказала: «Вот тебе альбом, записывай в него все, что тебе покажется умным и хорошим, и пусть каждый из нас напишет тебе что-нибудь на память». Вот было разочарование. Мне так хотелось оловянных солдатиков, они даже по ночам мне снились. И вдруг альбом, какая скучища. Но дедушка взял мою софьянную тетрадь и написал на первой странице: «Если хочешь счастья, не думай о лишениях. Учись обходиться без лишнего». Да, хорошо ему было говорить «не думай», а мне было до слез обидно. Это была прямая насмешка надо мною и над моими солдатиками. Но позднее, и потом еще много спустя, у меня было так много лишений в жизни, и всегда, когда мне чего-нибудь остро недоставало или когда приходилось терять что-нибудь любимое, я думал о софьянной тетради и об изречении деда. Я и сейчас называю его правилом счастья или законом оловянного солдата. Много слов сказано о счастье. Много исписано страниц. Однако так и остается оно загадкой. У каждого поколения есть свой рецепт счастья. Каждая эпоха не сомневалась в том, что именно ей удалось найти этот затерявшийся ключ от Эдема. Разве не ради счастья вершились судьбы народов и цивилизаций? Но всегда счастье так и оставалось неразгаданной, а может, даже и роковой загадкой для человечества. В 306 году до Рождества Христова на окраине Афин странствующий философ по имени Эпикур купил сад. Над его входом он поместил вывеску: «Гость, тебе будет здесь хорошо. Здесь удовольствие – высшее благо». Так впервые было сформулировано право, которое позже войдет во все политические лозунги. Право человека на счастье, понимаемое как синоним удовольствия во всем. Это эпикурово счастье с юмором описал Саша Черный. Упьемся и в хмеле таком же дешевом, о счастье нашем грошовом мольбу небу пошлем. К небу, прямо в серые тучи. Счастье, здоровье, веселье, котлет, пиджаков и любовниц, пищеваренье и сон. Пошли нам, серое небо. Какая пропасть лежит между этими словами и словами Христа о человеческом счастье? Для Христа счастливы, по-славянски блаженны, те, кто с точки зрения эпикурова счастья и есть самые несчастные. Нищие духом, искатели правды, чистые сердцем, кроткие и немстительные миротворцы, гонимые и угнетаемые со всех сторон. Что это? Издевка над самым сокровенным человеком? Да, если бы их сказал философ, уютно устроившись в кресле перед камином. Но когда каждым своим словом Христос поднимался на свою Голгофу, на свой крест, вряд ли распятая любовь стала бы так играть словами. Истина, открытая Христом, проста. Не ищи счастья для себя, ищи его для других, и тогда оно само найдет тебя. Ведь на самом-то деле счастье не зависит от внешних условий. Главное условие и в то же время главный тормоз для счастья – сам человек. Федор Михайлович Достоевский красочно показал это своими героями. Болезненно обнаженный, но по-детски чистой и искренней душе князя Мышкина всякая тварь открывалась своей небесной стороной. Очарованный этим, он спрашивал: «Неужели на самом деле можно быть несчастным? О, что такое мое горе и моя беда, если я в силах быть счастливым?» Вот оно счастье, с белыми окнами в сад, по пруду лебедем красным плавает тихо закат. Здравствуй, золотое затишье, с тенью березы в воде, галочья стая на крыше служит вечерней звезде. Но эти проблески подлинного неземного счастья увидят только те глаза, которые подняты к небу. Только сердце, полюбившее отдавать себя без остатка, может познать то блаженство, которое заповедал Христос. Солнце, сияя, теплом излучается. Счастливо сердце, когда расточается. Счастлив, кто так даровит, щедрой любовью, что светло мучается, будто совсем он живым обручается. Счастлив, кто жив и живит.